Если б только заснуть. Из-за этой ужасной бессонницы меня так страшит наступление сумерек, и мне так тяжело, так зябко днем. Сон сделал бы меня прежней Оливией. Но еще до наступления лета ей уже стало казаться, что все будет хорошо, если только она не заснет. Ведь когда бодрствуешь, всегда можно усилием воли защитить себя и отогнать самые страшные видения. Спящий же человек не властен над собой и бессилен бороться с ними. Ее возмущала эта несправедливость, эта предательская всеобщая потребность во сне, которую она теперь считала ловушкой, куда попадаются даже самые предусмотрительные люди. Можно упорядочить свою жизнь, мысли, поступки и воспитать свои чувства, чтобы они, подобно послушной собаке, следовали на поводу у разума. И все-таки оказываешься вдруг во власти сна, который превращает тебя в немощную и безвольную жертву страшных видений, все время роящихся в мозгу. Если бы не эти ночные кошмары, она смогла бы как-нибудь все забыть. Они проходили перед ней нескончаемой вереницей, ледяные поля, болота, слепящий снег. Она, Оливия, разгребающая мерзлую землю, чтобы проверить, была ли у него агония, не закопали ли его живым. Смеющиеся лица, красные, сластолюбивые губы, шепчущие непристойности, лабиринты коридоров, коридоров, нескончаемых побеленных коридоров. Иногда, заблудившись в этих коридорах, она бродила всю ночь, стараясь идти на слабый далекий голос «Воды! Воды! Воды!». В другие ночи тот же едва слышный крик доносился из-под растрескавшихся глыб льда, а она блуждала, скользя и спотыкаясь среди могил. Ища опоры, она протягивала во мраке руки, но наталкивалась лишь на деревянные колы, вбитые в землю. По ночам к ней часто вбегали обеспокоенные мать или сестра. Они заставали Оливию в постели, она спала с широко раскрытыми глазами, бормоча во сне что-то непонятное. Когда ее будили, она лишь говорила «дурной сон» и снова ложилась, словно собираясь заснуть. Но глаза ее были полны ужаса. Днем она большей частью молчала, а порой становилась чрезмерно разговорчивой, болтала и смеялась по каждому пустячному поводу. Но в каком бы настроении ни была Оливия, она ни разу не обмолвилась о том, что ее тяготило. И отец с матерью ничего не понимали. Впрочем, расскажи она им все, они и тогда бы ничего не поняли. Для Дженни, избалованной любимицы всех домочадцев, приезд этой неузнаваемо изменившейся сестры был тяжелым и горьким разочарованием, первым в ее жизни. За последние полгода Дженни очень изменилась. В легкомысленной и тщеславной девушке пробудилось вдруг чувство долга. Натура у нее была податливая, восприимчивая, и она старалась во всем подражать старшей сестре. «Конечно, я никогда не буду такой умной, как Оливия», — говорила она матери, — «но я постараюсь стать такой же хорошей». В этом стремлении сказалось в известной степени влияние на девушку нового священника, с каждым днем возраставшее. Тем не менее, оно было вполне искренним, и Дженни честно старалась притворить его в жизнь. Она неоднократно отказывалась от развлечений с тем, чтобы посидеть у постели больной матери. Сожалея о пропущенных танцах и несостоявшихся встречах с молодыми людьми, она утешала себя тем, что скоро приедет Оливия и похвалит ее за примерное поведение. Но домой приехала не Оливия, а какое-то привидение с запавшими щеками и тяжелым взглядом, которое явно не интересовалось ее благонравием. И бедняжка Дженни с недоумением и страхом взирала на человеческую трагедию, впервые разыгравшуюся у нее на глазах. Разочарование и растерянность, переживаемые Дженни и миссис Леттом, еще больше сблизили их, но зато отдалили от Оливии. В защищенной от невзгод жизни миссис Леттом не было места неудачникам. С домашними заботами и неурядицами она давно свыклась, и вот уже 18 лет покорно сносила свои телесные недуги и безотчетные религиозные сомнения. И все. В своей жизни она познала только одно подлинное горе – смерть маленького сына. Но с тех пор жизнь ее текла ровно и спокойно, лишь изредка волнуемая мелкими огорчениями и неприятностями. Все было так же незыблемо и знакомо, как смена времен года.